Черный Беркут. Глава 1. 5 мая 2513. Поехал. К Стрежевому подошли только в 3 часу ночи. Швартоваться, тем более на такой внушительной дуре, как бронекатер-перевертыш, я был не готов даже после дневных консультаций с Бехтеевым, поэтому плавно скинул скорость. Метрах в 7-8 от пристани уравнял ее со скоростью течения Еланки, отдал якоря, заглушил двигатели, выбрался из рубки, обошел труп, валявшийся на палубе, и ушел в рывок к очень интересной группе встречающих. Иришка, наплевавшая на все и вся, метнулась ко мне, повертела, как куклу, не нашла ни единой царапины, легонечко врезала в область печени за опоздание, незаметно вложила в руку гарнитуру и, все так же молча, рванула к девчатам, как раз выгружавшимся из авантюриста. А генерал Ляпишев, мрачный, как грозовая туча, еще раз покосился на наш трофей, повелительным жестом приказал на редкость представительной свите оставаться на месте, сделал 4 шага навстречу и задал риторический вопрос. «Как я понимаю, проблемы возникли и у вас, и у нас», мысленно повторил я, переходя в боевой режим, но заставил себя включить голову. Поэтому придумал, как незаметно затолкать гарнитуру в ухо, и отыграл небольшую роль, непонимающе нахмурился, озадаченно почесал затылок, вспомнил о вежестве, поздоровался и более-менее спокойно ответил на вопрос заранее подготовленным монологом. «Да, пожалуй, можно сказать и так, нас, зарегистрированных добытчиков, возвращавшихся из рейда на катере Геннадия Романовича Бехтеева, атаковала группа бойцов родовой дружины Левашовых, из-под иллюзии, которой был прикрыт этот бронекатер-перевертыш. Кстати, скажите, пожалуйста, в нашей империи хоть кто-нибудь соблюдает закон, или он, не более, чем страшилка для грудных детей и самых робких домохозяек? Подначка, на которую я возлагал достаточно много надежд, почему-то была пропущена мимо ушей, видимо, из-за того, что при упоминании рода, отправившего за моей головой аж 9 неслабых одаренных, Дмитрий Львович преисполнился нездорового энтузиазма. «Левашовых вы уверены?» Я криво усмехнулся и пожал плечами. «Раненого, чудом пережившего нашу контратаку, но находившегося при смерти, я допросил в присутствии уже упомянутого Геннадия Романовича, а трупы всех 9 нападавших до сих пор валяются на палубе. К слову, этот бронекатер я вижу не в первый раз, он был взят на абордаж мной уже, эдак числа 11-12 сентября, и был продан роду Докукиных за 320 тысяч рублей. А почему вас так удивило упоминание этой фамилии? Дело в том, что вчера, по дороге сюда, Ирина Сергеевна заметила хвост. Для того, чтобы проверить, не привиделось ли ей, часом, заехала в первое же придорожное кафе. Выбравшись из бурана, врубила артефактный комплекс защиты. А когда тот парализовал мужчину, пытавшегося установить под ваш кроссовер армейскую автомобильную мину МАП-11, предельно жестко нейтрализовала 3 его коллег, дожидавшихся завершения минирования в неприметном мастифе, закинула мину и все 4 тела в грузовой отсек своей машины, переговорила со мной, получила ряд инструкций и поехала дальше. К слову, императив с обязательным звонком мне вы прописали в базовую программу не зря. Километров через 60 Ирину Сергеевну остановил экипаж патрульного автомобиля дорожной полиции с уже готовым постановлением суда на досмотр бурана. «Ао, как интересно!» – прошипел я, с хрустом сжав кулаки. Меня это тоже удивило. Поэтому я, продолжавший висеть на прямой линии, опосредованно задал командиру экипажа 2 вопроса. А после того, как тот приказал подчиненному вырубать и паковать вашу подругу, разрешил ей действовать в самом жестком варианте из имеющихся. Да, сознавал, что могу перегнуть палку, но вертолету, уже поднятому с ближайшей авиабазы, до того места было еще далековато, а арестованная, мина, тела и ордер могли исчезнуть в неизвестном направлении. Слава богу, все обошлось. Ирина Сергеевна вырубила обоих полицейских и передала группе захвата не 4, а 6 тел, и вскоре поехала дальше в сопровождении 2 внедорожников с военнослужащими одной из ближайших военных частей. А я, как видите, успел добраться до аэродрома и прилетел сюда брать под личный контроль расследование этого преступления. И взял, благодаря чему уже арестовано и допрошено 14 должностных лиц, а взятый след привел в столицу. Задержания и допросы, естественно, продолжаются, но Левашовых до сих пор не упоминал ни один задержанный. «И однозначно не упомянут», – прозвучало в правом ухе. «Ведь тебя пытались взорвать люди, опосредованно работающие на концерн «Рекорд», а Левашовы, вероятнее всего, выбили из Докукиных информацию о виновнике гибели группы, посланной на заимку, и решили отомстить. Кстати, спроси-ка у генерала, не объявляли ли тебе, часом, межродовую войну, и вдумайся в то, что он ответит. Спросил, превратился в слух и получил чертовски интересный ответ. Объявлять межродовые войны родом, в котором один единственный мужчина, категорически запрещено законом, ибо его смерть прерывает линию наследования. И пусть вы пожалованы не потомственным, а всего-навсего личным дворянством, ситуация это не меняет. Таким образом, те, кто послал за вами перевертыш, наплевали на то, что у вас пока нет наследника, что вы зарегистрированный добытчик и что являетесь не кем-нибудь, а поставщиком двора его императорского величества. Тут к нам подошел Бехтеев, и генерал, прервав монолог, сосредоточился на работе. То есть, дав мне время представить их друг другу, поздоровался, сказал пару теплых слов об одном из достойнейших родов Запада империи и попросил воздушника сначала помочь со швартовкой бронекатера, а потом ответить на вопросы следователя. Геннадий Романович, конечно же, согласился, и, тем самым оттянул на себя практически всю свиту Дмитрия Львовича, а сам Ляпишев, подхватив меня под локоток, отвел в сторону и огорошил. Игнат Данилович, я понимаю, что рейд длительностью в 2 с лишним недели вымотал вас и вашу команду до предела, но сегодня днем вам кровь из носу надо быть в Новомосковске. Действительно надо, хохотнула в ухо Дайна, и я пожал плечами. Надо, значит, будем. Только как, вылетим, на Антее, но через 1-1.5 часа, перед тем, как покинуть Стрежевой, я хочу осмотреть перевертыш и прогнать фотографии трупов через базу данных системы распознавания лиц. Транспортник сел на знакомый аэродром в начале 7 утра, но и приземление, и выгрузка машин из десантного отсека, и переезд от военной базы до Акации прошли мимо меня. Я спал, как убитый, опустив спинку правого переднего сиденья в горизонталь, а Бураном управляла Иришка. Толком не запомнил и процесса перемещения своей тушки в квартиру, нет, из салона, вне всякого сомнения, вылез сам, сам поднялся на наш 30-й и сам дошел от лифта до спальни, но при этом спал на ходу. В общем, пятница для меня продолжилась в 13:00, после того, как голос Дайны сообщил, что пора вставать. Проснулся на удивление легко и быстро обнаружил, что лежу, обнимая свою ненаглядную, почувствовал ее первое осознанное шевеление и ласково коснулся губами обнаженного плеча. «Я тебя тоже обожаю», — мурлыкнула супруга, перевернулась с левого бока на спину и остановилась. «Но целовать не буду». Мы отключились, даже не ополоснувшись. Тогда пошли искать ванную комнату, мысленно согласившись с ее решением, буркнул я, встал с кровати, огляделся и уважительно хмыкнул. За то время, которое мы провели в пятне, дизайнеры успели закончить ремонт, и абсолютно безликая спальня превратилась в квинтэссенцию стиля, спокойной роскоши и запредельной чувственности. Ольга тоже восхитилась. Только, в отличие от меня, выплеснула свои чувства наружу. Ао, зеркальный потолок. Ао, какая мебель. Ао, какое белье. Ириш, ты у нас чудо. А мелкую ты, как я понимаю, пока не будила? Спросил я, оглядевшись еще и любимым навыком. Не, весело хохотнул Бюс. Во-первых, Ляпишеву вызовут только тебя, а, во-вторых, вы с Олей вот-вот дорветесь друг до друга и, как обычно, отключите все тормоза. И если девочка осмотрится прозрением, а она осмотрится, ибо, судя по кое-каким нюансам поведения, этот вид контроля за окружающим миром вы уже загнали в подсознание, то, мягко выражаясь, одуреет. А зачем нам напрочь одуревшая девица? А ведь теперь Света сможет дотягиваться до нас и из своей спальни нашего коттеджа, прозрел я. Угу, но мы подумаем об этом как-нибудь потом, хрипло пообещала жена и настолько эротично прогнулась в пояснице, что мысли об Уфимцевой как ветром сдуло. К сожалению, всего на час, ровно в 14:00 вредина Дайна оторвала нас друг от друга и заявила, что меня вот-вот наберет Ляпишев и вызовет к себе. Неутоленного желания было еще слишком много, поэтому мы с Олей врубили ледяную воду, благо, отрывались в роскошной душевой кабинке, по моим ощущениям, рассчитанный на 4 человек моей комплекции, кое-как остыли, быстренько помылись и включили турбообдув. А от силы через минуту в ванную влетел обычный андроид с моим телефоном в руке, и мне пришлось принять вызов генерала. Тратить время на пустопорожнюю болтовню ему было некогда, так что его монолог получился коротким, содержательным и сухим. «Игнат Данилович, добрый день. Прошу прощения за то, что разбудил, но в 15:30 вам надо быть у меня в кабинете. Форма одежды – парадная. Дубликат вашей награды уже готов и ждет в приемной. На этом все. Жду. Я пообещал, что мы будем вовремя. Опустил замолчавший телефон и обнаружил, что супруга уже сбежала. Найти ее, владея прозрением, оказалось легче легкого, и я, допрыгав до гардеробной, аж задохнулся от восхищения. Пока я общался с генералом, Ольга успела надеть светло-голубое белье и выглядела в нем просто божественно. «Сделаешь комплимент, сорвусь», — предупредила она, и помогла переключить внимание с себя на Дайну. «Кстати, обрати внимание, что шкафы забиты шмотьем. Не знаю, как ты, а я в восторге. И считаю, что Иришку надо отловить, как следует расцеловать и добросовестно затискать. Я вас тоже очень люблю», — растроганно сообщала Дайна и по секрету сообщила, что ее носитель обретается на кухне, возле накрытого стола. Порог приемной генерал-майора Ляпишева я переступил в 15:20 и сходу попал в цепкие ручки его адъютанта. Следующие 7 минут дисциплинированно изображал статую, зато стараниями этого вояки обзавелся дубликатом Георгиевского креста на положенном месте и еще через 3 вошел в кабинет при полном параде. В этот раз Дмитрий Львович встретил меня не в гражданке, а в мундире, пристально оглядел с головы до ног, счел, что строгий темно-синий костюм, в который меня в приказном порядке упаковала Дайна, выглядит достаточно представительно, и вывел через потайную дверь в узенький коридорчик. Пока шли к лифту не для всех, а чем-то сосредоточенно думал, а после того, как ткнул в один из абсолютно одинаковых сенсоров по армейски аскетичной кабинке, начал озвучивать не самые стандартные ценные указания. За время вашего отсутствия в большом мире я выяснил предысторию вашего конфликта с Алексеем Антоновичем Перепелицыным и передал все собранные материалы его императорскому высочеству, а он, в свою очередь, поставил в известность государя. Воспользовавшись представившейся возможностью сделать гадость сразу 2 влиятельным старшим родичам, язвительно прокомментировала эти слова Дайна. Впрочем, этот конкретный ход подковерной войны между фракциями клана Вороницких сыграл нам на руку. Пока она высказывала свое мнение, Дмитрий Львович успел озвучить еще несколько фраз, и мне пришлось напрячься, чтобы уложить в голове эту информацию. Государь не любит, когда его обманывают. Поэтому вышел из себя и примерно наказал тех, кто посмел использовать его незнание в личных целях, а сейчас планирует восстановить справедливость. Как именно, я не знаю. Зато знаю, что император презирает лизоблюдов, трусов и подлецов. Так что держитесь, как подобает уважающему себя дворянину, и не мямлите. Впрочем, правила поведения в присутствии государя вам вот-вот доведут специально обученные люди. Довели, вернее, довел сотрудник собственного его императорского величества конвоя, встретивший нас в роскошной приемной, в которую, при желании, можно было впихнуть весь второй этаж нашего коттеджа. В монолог этого вояки с цепким взглядом профессионального телохранителя и свечением энергетики, соответствующим богатырю, я вслушивался внимательнее некуда и делал выводы. А ровно в 4 часа дня следом за Ляпишевым вошел в малый рабочий кабинет, отработал подход к нужной точке помещения на 100 баллов из 100 возможных, изобразил статую и, не меняясь в лице, дал волю удивлению. Чему я удивился? Да тому, что император Владимир I обнаружился не в резном деревянном кресле с высоченной спинкой, а у окна, его дражайшая супруга, императрица Людмила Евгеньевна, возле мини-бара, а наследник, в мягком уголке. Впрочем, настроение у этой троицы было хуже некуда, поэтому расслабляться и не подумал, оценил яркость свечения их энергетических систем, пришел к выводу, что и государь, и его супруга взяли 3-й ранг давным-давно, а перейти во 2-й по каким-то причинам не смогли, оценил плотность их защитных покровов и телосложение. То есть мысленно отметил, что 1-й тяжеловат и грузноват, а 2-я держит себя в форме. Пока я изучал хозяина кабинета и его жену, они разглядывали меня. А когда сочли, что увидели все, что хотели, Вороницкий прервал затянувшееся молчание, поздоровался, огладил короткую бородку и поставил меня в известность о принятых решениях. «Игнат Данилович, я не люблю, когда мне лгут, и люто ненавижу тех, кто присваивает чужие заслуги. Поэтому все лица, вынудившие вас забыть о совершенном подвиге и воспользовавшиеся вашей же идеей для привлечения в императорский банк целой страты новых вкладчиков, жесточайшим образом наказаны, род Перепелицыных лишен столичного поместья и отправлен в родовое без права появляться в Новомосковске на протяжении 20 лет, а Алексей Антонович лишен дворянства, призван на воинскую службу и будет служить отчизне на границе с пятном в самом захудалом гарнизоне Крайнего Севера, до тех пор, пока не совершит настоящий подвиг. Далее, дело об уничтожении вашего рода, к сожалению, не движется. Следователи ИСП изучили каждый сантиметр площади поместья под Михайловском, но не смогли найти ни одной зацепки, с помощью которой можно было бы выйти на виновников столь чудовищного преступления. Тем не менее, расследование продолжается, а я счел необходимым засекретить тот факт, что один из Серебряковых все-таки выжил. Поэтому сотрудники Дмитрия Львовича уже создали убедительную легенду, описывающую вашу прежнюю жизнь, и сегодня же передадут вам эту базу данных, дабы вы понемногу вспоминали прошлое в правильном ключе. Кстати, о воспоминаниях. Как я понимаю, вы все-таки вспомнили, где именно находится ваша родовая тренировочная заимка, вероятнее всего, и ставшая камнем преткновения между вашими родичами и пока еще неизвестными недругами, верно? Я отрицательно помотал головой. Нет, ваше императорское величество, не вспомнил, и даже близко не представляю, о чем идет речь. Тогда, где вы были с 17 апреля по вчерашний день? Только не говорите, что безостановочно охотились, я в это не поверю. Точно так же, как не поверю в то, что вы бродили по пятну все 38 суток после ночной атаки на ваше родовое поместье. Ваше императорское величество, о 38 сутках не могу сказать ровным счетом ничего, ибо в моей памяти этого временного отрезка не сохранилось. Твердо сказал я и слегка охамел, а о последнем рейде могу рассказать подробнее некуда, но лишь под клятвы о нераспространении информации, ибо буду вынужден поделиться двумя не моими тайнами. Государь прищурился, несколько секунд что-то искал в моем взгляде, а потом пошел на поводу у проснувшегося любопытства, подошел к рабочему столу, ткнул в пару сенсоров, сообщил, что отключил запись происходящего, и, дав клятву, заставил последовать своему примеру и супругу, и всех четырех телохранителей, прятавшихся под невидимостью, и, конечно же, генерала. Вот я к рассказу и приступил. В конце октября прошлого года, возвращаясь из очередного рейда, я случайно наткнулся на две странные цепочки человеческих следов, по ряду причин решил, что второй добытчик преследует первого, и рванул вдогонку. Несмотря на то, что очень спешил, к месту трагедии подошел слишком поздно. Алексей Александрович Феоктистов был уже при смерти, а наемный убийца, ударивший его в спину во время боя со стадом одаренных кабанов, был мертв. Целительских умений у меня нет, а шансы доставить в большой мир умирающего со вскрытой брюшиной и без ног были равны нулю. Поэтому я помог ему записать приметы убийцы, проводил в последний путь, сделал все от меня зависящие, чтобы его труп не сожрало дикое зверье, и доставил прощальное письмо Егору Александровичу. А во время разговора с последним я пообещал, что весной отведу его к месту гибели брата. И сдержал слово, 17 апреля встретился с Егором Александровичем и его людьми в Стрежевом, на их бронекатере доплыл до Мрачного и увел в пятно. Само собой, не один, а со своей командой. Доставив Феоктистова в нужное место, увел свою команду дальше, и через два дня привел к некогда заброшенной заимке рода Вронских. Там большую часть рейда мы и провели, в компании с наверняка знакомой вам Ксенией Станиславовной Веретенниковой и одним из ее доверенных слуг. Да, змей теневиков, обосновавшихся неподалеку, я вырезал в прошлый раз, но, по утверждениям биологов, у которых консультировалась Ксения Станиславовна, шанс возвращения на облюбованное место присмыкающихся, хотя бы раз откладывавших яйца в этих оврагах, достаточно высок. Вот мы и пошли навстречу. Ксения действительно уезжала из столицы, внезапно заговорила императрица, и вернулась только позавчера. По словам Оли Максаковой, довольной до невозможности и заметно помолодевшей, Вороницкий задумчиво хмыкнул и вопросительно посмотрел на сына, а тот утвердительно кивнул. Да, те искры добыл Игнат Данилович. И возле заимки Вронских. А на какой ранг тянет магафон этого места? Насыщенный шестой. Значит, Веретенникова решила прорваться в богатыри, уверен, что так и есть. Вороницкий прошелся от окна до противоположной стены кабинета и обратно, остановился, развернулся к нам с Дмитрием Львовичем и поймал мой взгляд. А что там сейчас с одаренным зверьем? Практически ничего, ваше императорское величество. Я тренировал своих напарниц очень добросовестно, поэтому в радиусе 10 километров от заимки не осталось ничего крупнее зайца. Ответил я, выслушал подсказку Дайна и добавил, а змеи-теневики если и приползут, то только во второй половине лета. И на свою беду, что вы имеете в виду? Мы знаем, какие именно места они облюбовали, тщательно обмерили каждое и решили заказать Валерию Константиновичу Уфимцеву артефактные ловушки, рассчитанные на гарантированное уничтожение высокоранговых пресмыкающихся. Толково, однако, уважительно хмыкнул государь и зачем-то поделился информацией не для простых смертных, и по-настоящему радует, ибо к сегодняшнему дню эта тренировочная заимка Вронских – единственное условно-безопасное место в областях с магафоном выше 7 единиц, а все остальные фактически захвачены высокоранговым зверьем или тщательно скрываются от государства. Кстати, заимка рода Серебряковых, о которой я вас расспрашивал, по слухам, находилась еще глубже, то есть в пятерке. Но информация о ее точном местонахождении и нынешнем состоянии у нас, к превеликому сожалению, нет. Глава 2. 5-6 мая 2513 поехк. Затянувшийся разговор с Вороницкими, во время которого я ощущал себя сапером на минном поле, вымотал если не насмерть, то близко к этому. А пятничные пробки, по которым пришлось мчаться к Ксении Станиславовне, практически добили. Слава богу, хоть целительница не стала строить из себя обиженную и оскорбленную, выслушав предложение, переданное через меня государем, чуть ли не с первой фразы оценила открывающиеся перспективы и вместо того, чтобы обидеться, поблагодарила, по моим ощущениям, от всей души, и пообещала быть во дворце к полуночи. Я позвонил генералу Ляпишеву прямо из кабинета Веретенникова и сообщил, что получил принципиальное согласие, а после того, как выслушал слова благодарности и пожелания хорошенечко выспаться, сбросил вызов, убрал телефон в карман, поймал взгляд страшно довольной женщины и откланялся. Увы, к этому времени пробки еще не рассосались, поэтому 7,5 километров до весенней набережной полз без малого час. Да, за это время успел обсудить с Дайной безумное количество вопросов разной степени важности и проработать алгоритмы поведения в нескольких более чем возможных вариантах развития будущего, но загрузился еще больше. Так что домой поднялся выжатым, как лимон, разулся в прихожей только потому, что об этом напомнил Бюс, вошел в гостиную и через силу улыбнулся девчатам, при моем появлении вскочившим с дивана и кресел. Само собой, Оля знала, что со мной все в порядке, но поделиться этими разведданными с Уфимцевой не могла, а та весь день провела, как на иголках, поэтому при виде моего убитого лица выстрелила собой навстречу, обняла и встревоженно спросила, что случилось. Чуть замешкавшимся супруге и подруге семьи тоже пришлось изображать страшное беспокойство, а мне, собираться с мыслями и успокаивать. Все в порядке, я просто дико устал. Ага, так мне мелкая и поверила. Игнат, не выдумывай, у тебя глаза потухшие, а усталость, даже самая дикая, запросто убирается бодрячком. Так что рассказывай, и тебе обязательно полегчает. Рассказывать, то есть говорить, не было никаких сил. И я использовал альтернативный способ, снял с плеча кожаную сумку и вручил этой непоседе. К сожалению, заглядывать внутрь Свете и в голову не пришло. Пришлось открывать и тыкать прелестным носиком сначала в документы, а затем в бархатный футляр. Девчонка начала с последнего, аккуратно выложила на стол, открыла и аж задохнулась от восторга и всамделишной гордости. «Ух ты, орден за заслуги перед империей 4-й степени, а почему не на груди?» Возмутилась Иришка, а Оля, удовлетворенно улыбнувшись, принялась меня раздевать. Мотался к Ксении Станиславовне. Не хотел, чтобы она отвлекалась от темы очень серьезного разговора. Вот и снял. По дороге. И орден, и крест. Ао, тебя пожаловали потомственным дворянством ура! Радостно заверещала Уфимцева, как только я замолк. А за что, скажешь, или под словом, вам, разрешили, вздохнул я, и раскололся. По самому минимуму. От боевой группы того синдиката на самом деле отбился я. Я же раздобыл информацию, позволившую его прищучить, и придумал идею, позволившую руководству императорского банка привлечь к себе приличное количество вкладчиков. Но тогда страшно заикался и толком ничего не помнил. Вот меня и убедили назначить героем другого, более харизматичного добытчика. Вот суки, а почему сразу суки? Мне выплатили приличную сумму, позволившую встать на ноги, а ублюдочному Лешеньке Перепелицыну пожаловали потомственное дворянство и помогли стать кумиром большей части молодежи империи. Гневно прошипела девчонка. Меня все устраивало, Свет, Прижав ее к себе, мягко сказал я и ласково провел ладонью по напряженной спинке. «Скажу больше, если бы этот урод не оскорбил вас, то я просто вызвал бы его на дуэль и покалечил, не сказав ни слова о его мнимом героизме». Уфимцева куснула себя за губу и тряхнула волосами. «Вероятнее всего, мне не хватает какой-то информации для анализа этой ситуации, поэтому спорить не буду». «И правильно», — мягко улыбнулся я, позволил супруге стянуть с меня рубашку и продолжил, ибо справедливость все равно восторжествовала. Алексея призвали на военную службу и отправили куда-то на крайний север, а у его родичей забрали столичное поместье и отправили в родовое. Вроде как, до кучи, запретив появляться в Новомосковске следующие 20 лет. «Миленько», — обрадовалась она, наткнулась взглядом на мою грудную мышцу и рванула, было, за моей домашней одеждой, но опоздала, Иришка уже пригнала в гостиную андроида с шортами и футболкой, поэтому мелкая задала пяток уточняющих вопросов, дождалась, пока я переоденусь, посадила на диван и рухнула с правой стороны, так как знала, что левая – Олина. Второй андроид, прибывший с кухни, приволок полулитровую кружку со свежевыжатым апельсиновым соком, и я на несколько секунд потерялся во вкусе напитка, а когда уговорил его весь, до последних капелек, вытер губы салфеткой, протянутой все тем же андроидом, Света задала вопрос совсем из другой оперы. «Игнат, а ты, случайно, не в курсе, зачем моего батюшку вызвали во дворец?» «В курсе. Во время аудиенции у государя мне пришлось рассказать, где нас носило 16 суток, и о наших планах по созданию артефактных ловушек для змей. Он заинтересовался и решил поучаствовать. Зачем ему это?» Нахмурилась девчонка. Я вздохнул и снова заговорил о том, что порядка 76% поверхности надежды и 82% этого континента покрыты пятнами, а империя граничит всего с 7% естественной границы условно нашего, говорится в школьных учебниках, и вы не можете этого не знать. А теперь информация не для распространения. Давление магафонов каждой отдельно взятой точки нашего пятна медленно, но неуклонно увеличивается, из-за чего граница между единичкой и нулевкой смещается в нашу сторону. Но это, по сути, мелочи, ибо скорость смещения границы сравнительно невелика. Гораздо хуже другое. Мы, люди, считаем, что магических рангов всего 10, соответственно, князь, это потолок развития. А на самом деле это не так, но до областей пятна, в котором магафон выше так называемой единички, еще не добирались даже исследовательские группы. Или, как вариант, добирались, но не возвращались обратно. А теперь несколько следствий. Следствие первое. Князей у нас раз, два и обчелся, а поголовье по-настоящему высокорангового зверья постоянно растет и выдавливает относительно более слабых животных в приграничной области. Следствие второе. Эти относительно более слабые звери смещаются в том числе и в нашу сторону, благодаря чему за последние 9 лет отвоевали практически все тренировочные заимки, расположенные под магафоном выше 7 ранга. Следствие третье. Без медитации в шестерках сотни, если не тысячи бояр физически не могут прорваться даже во второй ранг и стать богатырями, но каждый дворянский род свято хранит свои секреты, поэтому общую картину видят немногие. «А какого ранга император?» – спросила Уфимцева. «Правильный вопрос», – криво усмехнулся я и ответил. «И он, и его супруга, и цесаревич, тройки, докачавшиеся до предела возможного, но не имеющие возможности прорваться в богатыри. Им потребовалась заимка Вронских, верно?» поинтересовалась Оля, причем условно безопасная, ибо рисковать собой они не готовы. Я утвердительно кивнул, да, им действительно нужна эта заимка, но они готовы договариваться, и с Ксенией Святославовной, и с ее братом, и с Валерием Константиновичем, и с нами, вернее, уже начали. Выкупили нашу идею с ловушками, твою идею, Игнат, уточнила мелкая. Я отрицательно помотал головой. Солнце, мы, команда, соответственно, все, что мы предлагаем кому-либо еще, по определению, наши. Поняла, прости, мелочи, отмахнулся я и продолжил прерванную мысль. Итак, твой батюшка, Света, получит и императорский заказ на ловушки, и приличную оплату, и все необходимые материалы. Ксению Святославовну и ее брата тоже чем-нибудь очень серьезно порадуют вдобавок к тому, что Веретенниковой не запретят медитировать на той заимке. И она, кроме всего прочего, обретет и укрепит личные отношения с Воронецкими. А на наши счета завтра прилетит по 250 тысяч за идею создания ловушек и проведенные обмеры оврагов. К Как только мы проводим специалистов к месту установки ловушек, подкинут еще по полмиллиона. А дальше есть варианты. Сильный ход, уважительно хмыкнула Уфимцева, сообразила, что задает вопросы в одно лицо, и повернулась к подружкам. А вы чего молчите? Вам что, не интересно то, что рассказывает Игнат? Оля пожала плечами. Интересно, но в большой политике я полный ноль, да и в малой тоже. Зато верю мужу, так что просто жду, когда он поставит нам боевую задачу. А я пытаюсь придумать звучное название для ранга выше единички, преувеличенно серьезно заявила Ира. Чтобы у всех, кто услышит, что вы до него доросли, подгибались колени и начинался энурис. А если серьезно, то в данный момент меня беспокоит другое. Я хочу посмотреть, как император накажет Левашовых и тех тварей, которые хотели нас взорвать. Ибо если на нашу команду будут охотиться все, кому не лень, то рано или поздно добьются успеха. Ну да, так и есть, кивнула мелкая и нахмурилась. Кстати, а вам не кажется, что если нас припашут охранять покой Вороницких, то о нормальном личном развитии и сохранении секретов команды можно будет забыть? Не кажется, ухмыльнулся я. У меня уже появилась пара чертовски перспективных идеек, и я почти уверен, что их удастся реализовать. Продрать глаза получилось только ближе к половине девятого утра, но заплыть к горизонту тут, в Новомосковске, было нереально, а медитации и тренировок за глаза хватило в пятне. Поэтому, оглядевшись прозрением и сообразив, что я обретаюсь не в срубе бани и не в коттедже бухты уединения, а в спальне столичной квартиры, я с наслаждением потянулся, перевернулся на другой бок и подмял под себя подушку своей благоверной, ибо она сама в этот момент общалась с подружками в гостиной. Если бы не настоятельное требование организма посетить места общего пользования, черта с два бы я встал с кровати, а так был вынужден прервать процесс с ничего не делания, минут на 20-25. Зато после душа вернулся обратно, завалился под одеяло и очень быстро понял, что лениться в одно лицо невероятно скучно. Поэтому поднял правую руку и поманил девиц ко мне, а для того, чтобы эту просьбу не проигнорировали, продублировал ее Дайне. Не прошло и минуты, как дверь в коридор уползла в стену, и на пороге по очереди нарисовались все три потеряшки. Оля со Светой переместились на кровать рывками и рухнули по обе стороны от меня, а Ира прискакала своим ходом и нагло улеглась на мои ноги. «Доброе утро, красотки!» – поздоровался я. «Как настроение?» «Доброе!» – хором воскликнули они и также хором добавили. «Лучше не бывает!» Я не поверил. «А зря! Мы час с лишним провисели в сети и одурели от новостей, а они по-настоящему радуют. А чуть подробнее можно? Тебе можно все!» Невероятно эротично выдохнула моя благоверная и вжалась грудью в левый бок. «Да, через одеяло, но меня все равно проняло». А ее подружки, весело рассмеявшись, сочли необходимым помочь мне остыть. Начала подруга семьи, приподнявшись на локтях и расплывшись в хищной улыбке. Сегодня ночью в родовое поместье Левашовых заглянули одаренные первой отдельной бригады особого назначения. Судя по ряду фотографий с места события, стучались в двери не только подошвами ботинок и прикладами штурмовых автоматов, но и площадными заклинаниями. Но всего через пару-тройку часов откланялись. Правда, прихватили с собой то ли 7, то ли 9 человек. Ничуть не менее весело было и тут, в Новомосковске. Мстительно ощерилась мелкая. Группы быстрого реагирования спецотдела канцелярии наведывались в гости в городские дома и поместья ряда влиятельнейших аристократов, проводили экспресс-допросы с применением спецсредств, грузили отдельные тушки в спецтранспорт и увозили в изолятор временного содержания. Официальных заявлений о причинах арестов пока нет, но список арестованных говорит сам за себя. В нем почти все руководство автоконцерна «Рекорд», ряд высокопоставленных сотрудников МВД и ИСП, владельцы двух банков и председатели правлений трех крупных промышленных предприятий. «Но самое забавное не это», заявила Оля и перетянула мое внимание на себя. В сети откуда-то появилась запись конфиденциального разговора Лешеньки Перепелицына и его деда, и империя встала на уши. Ведь в этой беседе герой, отвечая на претензии главы рода, произнес убийственный монолог. Да плевать на то, что синдикат был уничтожен благодаря Щеглову. Он одиночка, то есть никто, а мы, Перепелицыны, самый влиятельный род добытчиков империи. Следовательно, героями можем быть только мы, а этот мальчишка должен сдохнуть. И чем быстрее, тем лучше. Поэтому убери его, дед, или я найду и найму исполнителей сам. Выяснять, откуда в сети появилась эта запись, мне и в голову не пришло, Дослушав рассказ супруги до конца, я изобразил все положенные реакции, а эдак через полминуты ласково растрепал волосы Иришки и одарил это чудо благодарным взглядом. И пусть после него пришлось уделить Толику такого же внимания и мелкой, зато Биус меня понял и сыто мурлыкнул в гарнитуру. «Я тоже тебя безумно люблю, вот и делаю все, что могу». Валялись до начала 11-го, то есть до тех пор, пока хватало сил терпеть все усиливавшийся голод. Увы, потом позорно капитулировал я, и вся команда с гиканьем переместилась на кухню. А там ожил телефон Уфимцевой, и она, посмотрев на экран, нехотя поднесла трубку к уху, встала из-за стола и отошла к окну. Пока болтала с какой-то одногруппницей, мы валяли дурака. Намазали кусок хлеба с тарелки Светы маслом и тоненьким слоем варенья, но накрыли последнее сочным куском ветчины. Подсыпали в свежевыжатый ананасовый сок щепотку перца, затолкали в блинчик с мясом оливки и остудили сиденье кресла арктическим холодом. Или остудил я, ибо этот навык имелся только у меня. Страшная месть не заставила себя ждать. Шлепнувшись на сиденье и взвизгнув на всю гостиную, мелкая мгновенно догадалась, кто виноват, и нагло заявила, что будет отогревать напрочь замерзшую попу на моем бедре очень, очень долго. И ведь выполнила обещание, уселась на левую ногу, хорошенечко поерзала, нахально потребовала приобнять ее за талию, чтобы компенсировать отсутствие удобной спинки, и потянулась за бутербродом. Наказала и девчонок, сначала перемазав вареньем, а затем вылив им на головы по половине бокала заряженного сока, и расплылась в счастливой улыбке. «Вот это, я понимаю, завтрак, а не держи спину, ты аристократка, или закрой рот, ты, ребенок, можешь только отвечать, ага, в нашей буйной семейке поймут и поддержат все, что угодно», сыто мурлыкнула Оля и поделилась с Уфимцевой вареньем с правой щеки. Света его попробовала, поблагодарила подругу за вкусное угощение и вспомнила о только-только законченном разговоре. Мне звонила одна из немногих однокурсниц, от которых не воротит, сочла необходимым поделиться неприятными новостями. По ее словам, главы родов как минимум шестерых моих недавних ухажеров пытались приобрести коттеджи в бухте уединения, не преуспели, устроили парням серьезнейший разнос за то, что я в них все еще не влюблена, и поставили задачу любой ценой исправить эту недоработку. И теперь эти придурки выясняют у наших общих знакомых подробнейшие описания моих привычек, слабостей и увлечений. А двое самых хитрожопых вовсю пытаются сблизиться с Антоном и Егором через Ларису и Дашу, дабы, в конечном итоге, напроситься с ними на отдых и приехать в наш поселок. А чего это они так засуетились? Инна точно не знает. Не без труда задавив ярость, ответила мелкая. Зато слышала обрывки нескольких разговоров и почти уверена, что главам этих родов стало мало знаний моего батюшки. Теперь им нужны и они, и связи, появившиеся лично у меня, и ты, Игнат. Ибо, как выразился кто-то из парней, такого перспективного мальчишку надо как можно быстрее загнать в стойло и использовать с куда более серьезным КПД. Глава 3. 6 мая 2513 поехк. Ляпишев позвонил в начале первого замотанным до невозможности, поздоровался, извинился за то, что беспокоит в выходной день, и попросил прибыть к нему к часу дня в компании с супругой Светланой Валерьевной. Столь небольшой временный зазор слегка напряг, но мы успели. В основном, за счет того, что в субботу днем движение в центре столицы было терпимым. В приемной генерала оказалось на удивление многолюдно. Нам были знакомы не все, поэтому, поприветствовав собравшихся еще с порога, я пожал руки только Валерию Константиновичу и Геннадию Романовичу. Как вскоре выяснилось, зря. Проигнорированные мужчины лет 70 с гаком тоже поднялись на ноги, представились и по очереди протянули сухие ладони, покрытые пигментными пятнами. «Хе-хе, а твои акции, определенно, растут в цене», – весело заявил Биус. «Личности калибра владельцев автоконцернов Москва и Русь обычную молодежь просто не замечают». Я едва заметно кивнул, зная, что Дайна заметит этот ответ через камеру микродрона, и вообще потерял дар речи. Очень тепло поздоровавшись с моими спутницами, Ростислав Евгеньевич Третьяков, владелец Москвы, спросил, как здоровье глубокоуважаемой Ирины Сергеевны. «Я, конечно же», — ответил. Но после того, как помог Оле со Светой сесть и сел сам, вопросительно мотнул головой, адресовав этот жест все тому же где-то порхающему микродрону. «Это одно из следствий моей добросовестности», — ехидно сообщила Дайна, помучила меня очень долгой паузой, а потом перестала валять дурака. «Прежде, чем сформулировать техническое задание на тюнинг твоей новой стихии. Ты двое суток зависал в сети и шерстил соответствующие форумы, странички тюнинговых ателье, автомобильных заводов и даже непризнанных гениев. В процессе собрал чрезвычайно интересный комплект отдельных деталей и узлов, часть из которых серийно не выпускается, провел кое-какие расчеты и поручил мне красиво оформить результаты твоих трудов, набрать Сергея Сергеевича и намекнуть на возможность добавить раскрутке машин их концерна еще один серьезный импульс. Янковский нарисовался в бухте уже на следующее утро после моего звонка, Сполпинка поставил автограф под несколькими бумагами, ознакомился с твоим предложением и охренел от цифр. Стихию забрали в тот же день, доставили на завод и загнали в корпус, в котором ведутся экспериментальные разработки, а за всеми необходимыми узлами и деталями отправили ходоков. Как ты, наверное, догадываешься, комплект встал. И позавчера вечером эта машинка так отожгла на заводском треке, что Третьяков плавится от желания начать выпуск линейки стихий для настоящих экстремалов. Однако пока не может, ибо стараниями Льва Абрамовича Фридмана права на этот установочный комплект и все смежные варианты компоновок принадлежат тебе. Вот бедняга и ждет возможности пообщаться тет-а-тет, дабы предложить очень хорошие деньги и еще кое-какие приятные дополнения. Не знаю, почему, но, слушая ее рассказ, я пытался представить реакцию разработчиков BIOS на масштаб деятельности экземпляра, сорвавшегося с нарезки, и не мог, зато радовался от всей души тому, что мне, фактически, достался эксклюзив, и этот эксклюзив так здорово упрощает жизнь. Увы, ровно в час секретарь Ляпишева пригласил пройти в кабинет шефа меня, Олю, Свету, ее отца и Бехтеева, так что мне стало не до раздумий на отвлеченные темы. Я поднялся на ноги сам и поухаживал за своей благоверной, Валерий Константинович подал руку любимой дочери, а Геннадий Романович повел рукой, предлагая мне заходить в логово генерала первым. Зашел, почти не удивился, обнаружив, что в помещении, кроме самого Дмитрия Львовича, находится цесаревич и двое телохранителей теневиков последнего, и отыграл обязательную программу по привычной схеме, а через пару минут, расположившись в креслах, проследил за взглядом Вороницкого и подобрался. Через боковую дверь в кабинет ввели изрядно осунувшегося и явно сломленного мужчину лет 65. Левашов Артур Игоревич, без 10 минут бывший глава рода, холодно сообщил наследник престола после того, как конвоиры заставили своего подопечного сделать 3 шага вперед и замереть в неподвижности, а затем повелительно шевельнул рукой, тем самым, приказав Дмитрию Львовичу передать арестованному МТшку. Имел глупость не только нарушить закон, но и противопоставить свой род Вороницким, Уфимцевым, Бехтеевым и Щегловым. За нарушение закона ответит по всей строгости последнего по приговору суда, а пока извинится перед каждым из вас, в том числе и серьезнейшими вирами. Не знаю, какую сумму без 10 минут бывший глава рода отослал будущему императору и нашему воздушнику, а Оле, Свете и мне прилетело по десятке, в смысле, миллионов. Впрочем, эта часть извинений меня особо не зацепила, не зацепили искренние извинения, зато слова, которыми его императорское высочество закончил эту часть спектакля, легли на душу, как родные. На этом конфликт между Левашовыми и вашими родами закончен, ибо Артуру Игоревичу и его самым доверенным родичам вот-вот станет не до вас, а новому главе этого рода уже дали понять, что следующая попытка не понять наши намеки закончится вычеркиванием Левашовых из бархатной книги. Вторая половина спектакля началась со смены статистов. Валерий Константинович и Геннадий Романович были отпущены во свояси, на их место были приглашены владельцы автоконцернов, а одного арестанта заменили аж 4. В этом отделении цесаревич выдал более длинный и в разы более эмоциональный монолог. Сначала дал понять, что государство приветствует только здоровую конкуренцию, а личности, плюющих на закон, заставляет пожалеть обо всем, что можно и нельзя. Затем почему-то завелся и, скажем так, несколько жестковато прошелся по лицам, невесть с чего возомнившим себя неприкасаемыми. А после того, как закончил срывать ярость, злорадно сообщил, что до завершения расследования всех преступлений, совершенных владельцами рекорда и теми, кто прикрывал эти шалости, автоконцерн переходит под управление государства. Тут нам тоже прилетело, причем не троим, а 4. По миллиону, от бывшего заместителя министра внутренних дел и бывшего начальника какого-то отдела ИСП, по 2, от родственника цесаревича, и по 5, от владельца концерна. Я потерял дар речи, но Дайна меня успокоила. С вами поделились 3% наворованного служаками, чуть более, чем 5% средств, имевшихся на счету этого Вороницкого, и 1% состояния владельца рекорда. Говоря иными словами, покупают вашу лояльность чужими деньгами. В общем, продолжай держать лицо и жди финальной речи наследника престола. Продолжил, дождался и убедился в том, что Биус прав, почти весь 9-минутный монолог цесаревича при определенном уровне фантазии можно было бы выразить одной единственной фразой: сотрудничать с нами выгоднее, чем с кем-либо еще, а воевать смерти подобно. Но я в этом не сомневался и так, поэтому очень обрадовался, когда наследник престола счел, что нас можно отпустить и спокойно продолжить общение с потенциальными партнерами из другой весовой категории. Так что с большим энтузиазмом исполнил еще одну обязательную программу и, наконец, вывел девчонок в прихожую. А там вопросительно уставился на Уфимцева, при виде нас спешно поднявшегося на ноги. «До магазина подкинете?» – поинтересовался он, получил ожидаемый ответ и отвел локоть, предлагая дочери опереться на его предплечье. Пока добирались до Бурана, жаловался на резко увеличившийся спрос на автомобильные артефактные комплексы, а после того, как сел на правое переднее сиденье и захлопнул дверь, спросил, насколько серьезные вопросы можно обсуждать в этой машине. Я пожал плечами и сказал, что последний раз проверял ее перед выездом из дому. Артефактор довольно кивнул и перешел к делу. О том, что мне предложили создать артефакты для гарантированного уничтожения высокоранговых змей, вы наверняка знаете, ибо оба чертежа, вне всякого сомнения, сделала Света. «Знаем», — подтвердил я, а мелкая дала более распространенный ответ и слегка сместила акценты. «Чертежи изначально рисовались под тебя, но сделать заказ должна была Ксения Станиславовна Веретенникова. Однако ситуация изменилась, и Игнат дал понять заинтересованным лицам, что эту работу должен сделать именно ты. Вот его и услышали. Я так и понял», — без тени улыбки заявил мужчина, — сделал небольшую паузу и поднял настолько интересный вопрос, что я, тронувший кроссовер с места, чуть было не дал по тормозам. Поэтому хочу озвучить кое-какие идеи. Итак, словосочетание «высокоранговая змея теневик», по сути, равнозначно фразе «искра» стоимостью в поместье в столице, соответственно, убивать пресмыкающееся и оставлять его труп на растерзание другому зверю. Это полный и законченный идиотизм. Но если заметно усложнить конструкцию артефактного комплекса, добавив к нему еще 3 блока, то после убийства он будет находить, вырезать и сбрасывать искру в термоконтейнер. Прошу прощения за то, что перебиваю, но этот комплекс должен быть установлен в области пятна с плотностью магафона в 6 единиц, поэтому ни о каких процессорах или каких-либо другой электронике не может быть и речи, напомнил я. Описанная мною последовательность действий может выполняться и без нее, то есть на голой артефакторике, уверенно сказал он. Но мне бы не хотелось, чтобы на вашу добычу накладывал лапы кто-то другой. Поэтому если вы сочтете такую доработку комплекса нужной, то доставлять на место, устанавливать и маскировать термоконтейнер придется вам. Это реально? Доставить, установить и замаскировать – не проблема. Но есть нюанс. Эти змеи очень большие. «Это моя проблема», — отмахнулся он. «Мне потребуется копия одного из ваших рюкзаков и кое-какие дополнительные материалы. На какую сумму? Сравнительно небольшую и с запасом перекрывающуюся тем, что вы для меня уже сделали». Я отрицательно помотал головой. «Не пойдет. Либо вы выставляете мне отдельный счет, либо нет, не либо, а просто входите в долю. То есть, после реализации искр, добытых вашими блоками, получите 1/6 часть вырученной суммы». «Пап, имей в виду, что это не предложение», — без тени улыбки сообщила Света и добавила, «и не вздумай упираться, с Игнатом это бесполезно». Высадив Уфимцева рядом с жилой стороны особнячка, в котором располагался его магазин, мы поехали в сторону дома. Где-то на полпути Ольга заявила, что проголодалась, и предложила пообедать в занозе. Само собой, не втроем, а вчетвером. Я позвонил Иришке, сообщил о наших планах на ближайшие несколько часов и дал команду собираться. А после того, как скинул этот вызов, набрал Валерия Константиновича. Выслушав мой монолог, артефактор вздохнул и заявил, что не сможет составить нам компанию при всем желании, ибо оставшаяся часть рабочего дня расписана чуть ли не поминутно. В общем, в гараж ресторана зарулили ХМ постоянным составом, десантировались из салона и вскоре убедились в том, что обещание управляющего было не просто сотрясением воздуха, нас встретили радостными улыбками, проводили в кабинет и принесли очередной фантастически вкусный комплимент шеф-повара. Увы, не успел я потеряться в гастрономическом удовольствии, как ожил мой телефон и вынудил забыть о салате, ибо звонил наш куратор. «Да, Дмитрий Львович», приложив трубку к уху, бодро выдохнул я. «Игнат Данилович, прошу прощения за то, что дергаю вас снова, но я, каюсь, настолько замотался, что забыл о вашей добыче. Правда, сам по ряду известных вам причин, страшно занят, но могу прислать капитана Анненкова туда, куда вы скажете. Кстати, не пустым, а с обещанными данными». Тут я слегка расстроился, ибо надеялся, что забывчивость Ляпишева позволит вернуться в бухту и присовокупить к добыче еще пару десятков ядер из наших с Дайной загашников. Но тормозить не стал. В данный момент мы находимся в ресторане «Заноза». Термос с нами, то есть в машине. И если Марат Николаевич подъедет в течение полутора часов, то очень обяжет. Кстати, могу просто отдать ему термос и подождать вашего звонка. Анненков примчался минут через 35-40, вложил мне в руку самый обычный запечатанный конверт, получил ценный груз и уехал к большому начальству. А минут через 5 после отъезда служаки позвонил Третьяков, изъявил желание где-нибудь пересечься, дабы обсудить очень важный вопрос, и принял приглашение приехать в «Занозу». Приехал достаточно быстро, был представлен Ирине Сергеевне, сделал заказ и поинтересовался, где бы мы могли поговорить тет-а-тет. Откровенно говоря, я бы с огромнейшим удовольствием сообщил ему, что Ира является полноправным членом команды и занимается заключением контрактов, и на час-полтора умыл руки, точно зная, что против нее у владельца Москвы не будет ни одного шанса, но подставляться не собирался. Ибо все то, что в мое отсутствие натворил вроде как высокотехнологичный андроид, не выходило за границы возможностей самых высокотехнологичных кукол местного производства и объяснялось наличием заранее подготовленной программы, документов и т.д. А участие игрушки в серьезнейших переговорах, да еще и в качестве первого лица, не могло не вызвать нездорового интереса как минимум у генерала Ляпишева. Вот я и убил без малого час на тщательное изучение контрактов, поиски второго дна в каждой формулировке, споры и так далее. Впрочем, все это было лишь первым слоем работы. А вторым мы с Иришкой неявно убеждали Ростислава Евгеньевича в том, что на самом деле в спортивных автомобилях и их тюнинге разобрался я. Причем не так уж и давно, а она просто нахваталась по вершкам и качественно выполнила мои инструкции. И пусть в процессе создания этой иллюзии я завязал себе мозги морским узлом, слушая Третьякова и голос Биуса, слово в слово повторяя реплики последнего и изображая рекомендуемые поведенческие реакции, сразу после подписания договора мужчина озвучил забавный монолог. «Интересная у вас команда, Игнат Данилович. Вы, лидер с остальной деловой хваткой, чрезвычайно оригинальным углом зрения на окружающий мир, впечатляющим багажом достаточно специфических знаний и развитой интуицией, а Ирина Сергеевна, воистину идеальный исполнитель, и готовый, и умеющий учиться всему тому, что необходимо для решения поставленных вами задач. Я впечатлен и искренне рад, что мы сотрудничаем». Тут я опять пошел на поводу у Биуса и выдал ответ, добавляющий объема моей легенде. К сожалению, оригинальный угол зрения и багаж специфических знаний не более, чем следствие амнезии. Забыв практически всю прошлую жизнь, я был вынужден создавать для себя учебные курсы. Никаких методик у меня, конечно же, не было, вот они и хватали все, что попадалось в сети на интересующую тему. Та же картина и сейчас. Заинтересовавшись тюнингом, я набрал и пропустил через себя безумный объем информации. А когда понял, чего именно хочу, оказалось, что часть узлов и деталей существует только в прототипах, часть выпускается разными производителями, часть еще никогда не устанавливалась на автомобиле и так далее. Но первоначальная идея была настолько красивой, что я уперся и нашел возможность хоть теоретически, да собрать все это воедино. В этот момент я перевел взгляд на куклу и усмехнулся, после чего передал эстафету Ирине Сергеевне. А она действительно идеальный исполнитель, так что довела мечту до ума даже в мое отсутствие. Да, определенно, ваш вариант компоновки превращает стихию в машину мечту. И будь я помоложе, с большим удовольствием попробовал бы ее на гоночном треке, мечтательно расфокусировав взгляд. Пробормотал Третьяков, затем посмотрел на часы, едва заметно нахмурился и заявил, что ему пора. Мы тоже проторчали в занозе намного дольше, чем собирались, так что я в темпе оплатил счет, помог дамам выбраться из-за стола и так далее. А через несколько минут, сев за руль, задал им сакраментальный вопрос. «Ну что, рулим прямо на вокзал?» «Ага», — хором воскликнули девчата, а Уфимцева, подавшись вперед и вклинившись между сидениями, мечтательно пробормотала. «Хочу к морю, солнцу, жаре и подводным буксировщикам». Глава 4. 7 мая 2513 поехк. Сразу после приезда в поселок Иришка отвела нас в гостевой коттедж и прогнала через аппаратуру Веретенниковой. А после того, как закончила изучать меня, как и в прошлые разы, уступившего девушкам право улечься на операционный стол первыми, озвучила вердикт. «Свет, поздравляю. Этот этап усиления организма прошел именно так, как ожидалось. Соответственно, в начале июня можно будет заняться и сердечно-сосудистой системой, а ваши тушки полностью восстановились, но нашу девочку надо будет подождать». Вопросы? Вопросов у нас не нашлось, поэтому я шустренько оделся, выпустил дам в коридор, вышел следом, запер дверь в самое важное помещение этого домика и предложил пробежаться до нашего и по пляжу, ибо в молнии мы так и не позавтракали, из-за чего жрать хотелось, как не в себя. Как и следовало ожидать, Оля и Света ушли в серию рывков чуть ли не раньше, чем дослушали монолог, а я составил компанию кукле, сорвавшейся на бег. Но от порога до порога было рукой подать, так что в наше фойе мы ворвались ненамного позже беглянок и застали забавную сценку. Уфимцева стояла перед лестницей, запрокинув голову, закрыв глаза и раскинув руки, а с ее губ срывались последние слова забавного утверждения. «Мы и уютный коттедж во вселенной, да и мы тоже ничего», — хихикнула Иришка, явно услышавшая весь ее монолог. «Вас я тоже обожаю, хотя нет, не так, я обожаю этот коттедж именно потому, что в нем живете вы», — вот, выкрутилась. Нехотя признала мое личное наказание и, проходя мимо мелкой, шлепнула ее по заднице. Света, конечно же, страшно возмутилась и заявила, что эту попу могу шлепать только я, за что получила еще и от Оли, после чего повисла у нее на шее, чмокнула в щеку и как-то странно усмехнулась. Поймала себя на мысли, что слово «коттедж» царапает слух. Для меня это строение, это тот самый дом, возвращаясь в который, чувствуешь себя дома. А еще, только не смейтесь, ладно, в моей личной табели о рангах домов этот, оказывается, занимает абсолютное первое место. С ума сойти. Ну, так тебя здесь любит, без тени улыбки заявила моя супруга, и веско добавила, и любит все. Я вас тоже люблю, грустно улыбнулась девчонка, почему-то решила, что вот-вот испортит настроение и себе, и нам, и решила пошутить. Всех, включая вредину Иришку, уже ускакавшую в неизвестном направлении, увидев жест Ольги, требующей помощи, я, каюсь, затупил. Поэтому на меня рявкнула Дайна, через гарнитуру. «Помоги ребенку развеселиться». Этот ребенок был на 2 месяца старше меня, но требования я услышал и отпустил тормоза, метнулся к Уфимцевой, закинул ее на плечо, шлепнул по попе и взлетел вверх по лестнице. А после того, как ворвался в гостиную, пробежался вокруг стола и придумал, что делать дальше, вынесся в коридор, донес жертву до ее ванной комнаты, затолкал в душевую кабинку и врубил холодную воду. «Света!» Конечно же, возмущенно заверещала, и я, грозно нахмурившись, озвучил страшную угрозу. В этом доме живет счастье. Поэтому страдалицы, пытающиеся тут грустить, будут наказываться не только любимыми шлепками по попе, но и ледяным душем. Окажись в такой ситуации абсолютное большинство моих знакомых из прошлой жизни, устроило бы истерику из-за испорченного костюма, обуви, рубашки, прически, макияжа или всего этого, вместе взятого. А мелкой страдалице такое даже в голову не пришло. Она радостно заулыбалась, убрала с лица мокрую прядь, активировала жар и притворно вздохнула. «Игнат, вынуждена предупредить, что ты выбрал не ту угрозу». «Ага», — поддакнула ей Оля, возникшая рядом с моим левым плечом. «Пообещай ты не шлепать тех, кто грустит». Эта красотка улыбалась бы круглые сутки, а теперь у нее появилась возможность получать наказание мечты хоть по 100 раз на дню. Я картинно схватился за голову и продолжил валять дурака. Так она ж привыкнет, и оно перестанет доставлять удовольствие. «Не привыкнет, не привыкну», — весело пообещала Уфимцева и застыла. «О, черт, мы же собирались в лукоморье за снарягой». «Ага», — подтвердила моя благоверная. причем сразу после завтрака. А ты, вон, нарвалась на наказание мечты, Игнат. А давай отложим эту радость на вечер. Представь, интимный полумрак, тихий шелест холодных струй, эротичный прогиб моей поясницы, папа, интимно поблескивающая в свете одного единственного светильника. Размечталась мелкая, но уже через мгновение выключила воду, отпихнула меня в сторону, выбралась из душевой кабинки, стянула пиджачок и метнула в сторону корзины для грязного белья.